середине прошлого столетия в Париже в одном из домов на Монмартре находилась мансарда, состоящая из комнаты и прилегающей к ней каморки. Здесь жили молодой художник Рауль де Лекруа, его возлюбленная натурщица Нинон и начинающий композитор Эрве. Сегодня утром все трое занимались своими обычными делами. Рауль, которому позировала Нинон, писал картину «Афродита, выходящая из морской пены». Эрве сочинял музыку к оперетте «Весенний поцелуй». Тари-ла-ла-ла, тари-ла-ла-ла-ла, тари-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пом-пом. Здорово получилось. Устал. Придется прилечь отдохнуть. Не смей ложиться в моих брюках. Ты замнешь. К сожалению, ты прав. Ноги мои, а брюки твои. В таком случае, снимите мою рубашечку. А вы мои брючечки. А вы мои рубашечки. А вы мои брючечки. Ну, иди работайте. Все, Бог брюк не послал. Ах, как интересно. Как весело. Один портит холст, другой бумагу. А ты сиди как дура и смотри на них. Денег опять нет? Масса? 30 миллионов. У кого? У Ротшильда. Как остроумно. Ты почему до сих пор не продал эскиз картине «Афродита»? Ты же знаешь, что эскиз «Афродита» находится в комиссионном магазине «Крышар и сыновья» на больших бульварах. Может, найдется какой-нибудь богатый дурак, который купит его? Богатые не бывают дураками. Это бедные дураки, потому что не умеют делать деньги. Ну, извини. Мы делаем все, что в наших силах. Я вот рисую с утра до вечера. А я, сколько я романсов жалобных написал, будь они прокляты. Дай срок не новым. Все пойдет по-иному. Взят и примут мою оперету, весенний поцелуй. Примут, примут. На будущую осень лишь через восемь. Ну почему через восемь? Я надеюсь на лучшее. Ну и надейся. А мне надоело. Больше позировать не буду. Ну что такая нервность? Для успокоения советую разрешить научный вопрос. Почему земля круглая? Голова у тебя круглая, а стропы плоские. Ах ты мой юный конферансье в старой юбке. Я и сама знаю, что у меня юбка старая, но она у меня единственная. И не моя вина, что ты не можешь купить мне новую. И Нино ушла в свою комнату, хлопнув дверью. Нино, ведь я же пошутил. Что с ней? Какая муха ее сегодня укусила? Апостол Павел в послании к Коринфянам сказал: «С милым рай в шалаше, но ей шалаш не по душе». Я чувствую, что нашему счастью приходит конец. Не говори так, а то я разрыдаю. Все смеешься? Смеюсь, потому что знаю и верю, что все будет прекрасно. Мы еще себя покажем. Стану великим я, как Рембрандт. Моцарт оставил мне свой талант. Блестит наша слава, точно бриллиант. Сотни картин выпускаю в свет, сотни симфоний оперет. Нашу жизнь я пишу, сотни кассет. Но до этой поры наши враги всех нас опишут за долги. Плохи дела, что тут скрывать, съем я в обед кровать. И сырой мастерской нас хозяин гонит всем. Но не беда, нет в том стыда, теперь придет успех. Наш девиз такой: весело будь и бой, и не вешай носа, если день плохой. На век день, на день, бой, сердец, унывать, наливать, это бред. И без денег всюду любят нас. Все следят и зовут сотни глаз. И для нас вокруг много есть подруг. И всегда мы им напеваем. Пусть у всех нас нет за душой не хороша, но нам немного лет мы жить хороша. И всегда мы им напеваем. Пусть у всех нас нет за душой не гроша, но нам немного лет и жизнь хороша. Можно войти? Пусти! В комнату робко вошла маленькая смуглая итальянка в ярком костюме уличной певицы. В руке у нее был букетик фиалок. Никого! Знаем, кому троим. Я приду попозже. До свидания. свидания. До свидания. Ты добрая девочка. Спасибо. Что здесь происходит? Была Виолетта. Принесла фиалки. Говорит, будто бы для нас всех. Но я-то знаю, кому она их принесла. Славная девочка. Не понимаю, как она выдерживает своего опекуна Пари. Этого старого шарманщика. Ведь он заставляет ее нищенствовать, петь на улице, колотит ее. А думаешь? Ох, Нино, ты последнее время стала какая-то не такая. На правах бывшего семинариста я тебя давно собираюсь исповедовать. Исповедуйся, чадо мое, ты собираешься изменить Рауль во имя отца и сына. С чего ты взял? Ты что, с ума сошел? Ты, кажется, врешь, дочь моя, во имя Святого Духа. А кто этот шикарный кавалер, который каждый вечер провожал тебя? Меня? Да. Провожал? Да. Никто меня не провожал, не провожает, я ему запретила. О, женщины, как сказал апостол Павел, и он был прав. О, мужчины, как сказал... Кто? Не помню кто, и тоже был прав. А апостол Петр ему на это ответил, знаешь что? За милых женщин. Как ты смеешь говорить так про святых? Не заговаривай зубы, чадо мое. Я не заговариваю, святой отче. И помни, что сознание смягчает вину. Пока, если честно, дочь моя не жуль. Обману сколько раз с тобой, Рауль. А если нет пока не тем, то почему отставку хочешь ты жестоко дать ему? Любовь питает, как весною снег, и очень трудно верно быть без век. Запрета нет, то все же лучше не греши, побольше думай о спасении души. Коль грешен твой путь, о рае забудь. Но я и в аду, поверь, не пропаду. Красотки Парижа, Нино и Люлю. Чем больше вас вижу, тем больше люблю. Как ловки все ваши уловки, Парижа прелестные блудовки. Строптивых и кротких богему и знать, Парижа красотки привыкли пленять. Но где здесь влюбленность, где просто расчет? Вот это никто не разберет. На что ты стала обвинять мужчин? У каждой женщины есть магнитин. Вы все готовы увлекаться без конца, жестоко ранен наши бедные сердца. Любовь тает, как весною снег, и очень трудно верным быть весь век. Запрета нет, но все же лучше не греши, побольше думай о спасении души. Что скажешь в ответ на этот совет? Обидно, друзья, но все ж признаюсь я. Красотки Парижа, Нино и Люлю. Чем больше вас вижу, тем больше люблю. Как ловки все ваши уловки, Парижа прелестные блудовки. Красивых и кротких по небу и знать, Парижа красотки привыкли пленять. Но где здесь влюбленность, где просто расчет? Вот это никто не разберет. Домер, кто-нибудь есть? Ой, пришла требовать деньги за квартиру. Что же делать? Уходи. Я сам с ней поговорю. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, мадам Арно. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, очаровательная мадам Арно. Здравствуйте, месье Эрве. Вы, вероятно, забыли, что срок платы за вашу квартиру давно наступил. Что вы говорите, мадам Арно? Уже 6 месяцев тому назад. Ну и что ж тут такого? Апостол Павел сказал, платить и век платить. Как вас на это хватит? Апостол Павел вам не говорил, что если вы сегодня не заплатите, вас завтра выкинут на улицу? Что вы, дорогая мадам Арно, это не апостол Павел говорил, это Магомед. Он язычник. О. Я как добрый христианин ему не верю. Амен, амен, амен. Не верите? Хорошо. Тогда я сяду и буду сидеть здесь до тех пор, пока вы не заплатите. В таком случае уж лучше прилягте, мадам. Прилягте. Примите красивую позу. А я сейчас бегаю за Раулем, и он нарисует вас прекрасную Елену. Рисовали много раз. Вы шутите, мадам Арно? Вы еще суслик, молодой человек. А если бы вы были постарше, вы бы знали, что это я и есть та самая знаменитая натурщица Мадлен, которую 40 лет назад весь Париж называл Ландыш Монмартра. Так вы, оказывается, бывший Ландыш? О, мадам Арно, как бы я хотел сплести венок из таких очаровательных ландышей, как вы. Полетали уж много раз. О, нежный ландыш, о, ландыш белый, уговорите вашего жестокого хозяина. Уговаривала уж много раз. Мадам Арно, помните то чудное время, когда вы были лопухом. Ландышем, молодой человек. Ландышем, ландышем, лопухом, неважно. Я взываю к вашему нежному сердцу, к вашему ландышевому благоуханию. Благоухала уж много раз. Но будьте другом, уговорите хозяина подождать еще немного. Ведь вот какой упорный. Кажется, меня уговорил. Так и быть. Мадам Арно, вы сокровище. Так и быть. Скажу хозяину, чтоб подождал. Я вас люблю, мадам Арно. Любили уж много раз. Да, дайте мне вас поцеловать, мадам Арно. Целовали уж много раз. Ну, не целуйте меня. Ну, я не мадам люблю, Арно. Когда меня целуют. Ах, не целуйте меня, пожалуйста. Ух, провадил. Нино! Ну что, что? Полная победа! Мадам Арно согласилась попросить у хозяина для нас отсрочки. Ну, конечно, на мадам Арно подействовали твои прекрасные глаза. Действовали уж много раз. О, Рауль, ты... Неразрешенный аккорд. Ну, очевидно, им надо остаться наедине. Что в таких случаях делает деликатный человек? Он уходит, я на деликатный. Я ухожу. Веселенькое времяпрепровождение. Целый день ты дуешься на меня, как сыч. Не перекладывай с больной головы на здоровую. Продолжим-ка лучше наш разговор, который ты так кстати и так деликатно затеял. Зачем продолжать? Все ясно. Без денег жить нельзя. Когда мы полюбили друг друга, ты мне этого не говорила.